Глава 16. Буря, которая разразилась после ее слов, медленно набирала силу. Первым отреагировал Ном. Как и подобает представитель своего народа, он начал подпрыгивать на месте, точно пробка от бутылки. Замечательно, Андрей Аккорд. Чудесно. Делегация хомо-сапсов ответила на ее слова сдержанными восклицаниями и тихими проклятиями. Эмиль Сенберг взвыл от восторга, на экране «И» появилась надпись на стандартном языке людей. «Отлично сработано!» Риргаанцы принялись о чем-то срочно совещаться. «Не могу понять, почему мои коллеги с такой радостью приняли аргумент, который совершенно очевидно выгоден хомо-сапсам», пытался привлечь к себе внимание Раик. «Мы были заложниками закона», — пояснила ему Корт. «Все прекрасно понимали, что катарканцы не смогут судить Сенберга. Но было неясно, как можно обойти преграду, мешавшую наказать его за совершенное преступление». «Правосудие», — заявил Раик, — «это не преграда, которую необходимо обойти, но и не абстрактное понятие, обнесенное фальшивым забором», — заметила Корт. «Мы чуть не стали жертвой собственных иллюзий. Вы думали, что раз вы прибыли сюда с миссией первого контакта, значит, вы имеете дело с ситуацией первого контакта, в то время как факты указывали на то, что ничего подобного нет и в помине. Первый контакт не был установлен. Я бы сказал, что убийство разумных существ в их собственных домах есть очень определенная форма первого контакта, советница». «Верно, но наши с вами взгляды на реальность и представление о ней не имеют в данном случае никакого значения. Вот почему я потратила столько времени, беседуя с представителями разных посольств. Я намеревалась установить, что совершенное мистером Сенбергом преступление не является первым контактом. Даже с вашей точки зрения. Помните, советник, я спросила вашего эксперта, мистера Вейла, если я ударю вас по лицу, можно ли это считать формой приветствия?» В зале засмеялись, доктор Вейл радостнее других. Не обращая внимания на реакцию собравшихся, Корт продолжала. Доктор Вейл ответил утвердительно. Даже в том случае, если различие между видами не позволяет ознакомиться с традициями друг друга. Он сказал, что причинение боли можно рассматривать как форму коммуникации. Низшую форму, разумеется. Если бы катарканцы, пострадавшие от рук мистера Сенберга, чувствовали боль, тогда протокол первого контакта вступил бы в действие. Однако мистер Муксаав, представитель Риарганского посольства, заверил меня в том, что преступления мистера Сенберга, жестокие вне всякого сомнения, не подпадают под определение пыток, поскольку катарканцы не испытывают боли. Более того, туземцы даже не поняли, что с ними произошло. «Да, послание было отправлено, но не получено. Я хочу рассказать вам одну историю, очень похожую на это. Несколько лет назад звездный корабль, принадлежавший народу, я не стану его сейчас называть, выбросил радиоактивный мусор в одной из систем. Глупый и безответственный поступок, который вызвал серьезные изменения в окружающей среде, когда радиоактивные вещества достигли гравитационного колодца планеты, населенной разумными существами. Многие считали, что преступников должны судить пострадавшие аборигены. Однако возникли проблемы, поскольку физический контакт не состоялся. Чтобы довести до сведения жителей планеты суть преступления, необходимо было войти в контакт, затем установить коммуникативную связь, потом объяснить, что такое радиоактивность и космические путешествия. В результате последовало решение. Случившееся нельзя рассматривать как первый контакт, преступление следует классифицировать в соответствии с межвидовым законом. Как и в данном случае. Тогда произошел несчастный случай, выкрикнул Раик. Теперь же мы имеем дело с предумышленным убийством. Такие ситуации нельзя сравнивать. А я и не собираюсь, заявила Корт, поскольку торжество правосудия в данном случае не главное. Нам с вами следует обсудить совершенно иной вопрос.